Глава 11. Опершись локтями о потрескавшуюся светло-коричневую столешницу, я, положив голову на руки, задумчиво смотрел на стоящий передо мной пузатый кувшин со слабеньким игристым вином местного разлива и думал. Вернее, пытался делать вид, что думаю. Звать девчонок и просить их принести чего-то покрепче не хотелось. Ну их, они же сейчас в эту комнату как на эшафот заходят. Эх, что мы имеем в итоге? Княжество, красавицу-жену, союз с великим демоном, непонятное пророчество, благосклонность кучи местных богов и нереальное желание вырваться наверх. К людям, к тем, кто, по крайней мере, когда-то принадлежал к роду человеческому. Причем, по сути, интересуют меня всего два родных мне человека. Аленка и Макс. Остальные 30, или сколько там, миллионов, мне глубоко пофигу. Да, есть еще непонятное задание о принце, какой-то там шалат и обещание, данное местной богине удачи. Это все, если не считать висящего у меня на хвосте ублюдочного бога и тварь, засунувшую меня в этот мир. Неплохой такой букетик для человека, всего-то полгода как оказавшегося в этом мире. Хотя какой я нахрен уже человек? Я вздохнул, сделал два глотка лимонада из стоящего передо мной кувшина и посмотрел в висящее на стене зеркало. Мужику, отразившемуся в нем, на вид было не больше тридцатника. Черные до плеч волосы, короткая бородка и горящие колдовским синим светом глаза с прямым золотистым зрачком. Золотой зрачок, к слову, появился после того, как я встал на путь первозданного хаоса. Еще один подарок судьбы, блин. Ну и в довесок на скуле черная галочка. Такие любят рисовать учителя на полях нерадивых учеников. Мои капитанские погоны в ордене разящей стали. А еще у меня есть обязанности перед доверившимися мне демонами. И толпа народа, который, не задумываясь, пойдет следом за мной в любую дыру этого новорожденного мира. Ответственность. Просто непереносимая ответственность. Но от нее никуда не уйти. Я отхлебнул из кувшина пару глотков, сунул в зубы трубку и пару раз глубоко затянулся. Нет, у меня и в мыслях не было того дерьма, о котором так любили писать в том мире авторы некоторых книг. Человеческие чувства. Как без них? Только оно мне надо. А где мое место в этом мире? А достоин ли я этого? И прочая, прочая хрень писателей, которые пишут про неудачников. Вот ведь какая штука. Некоторые физиологические отличия организма являются необходимым, но никак недостаточным условием того, что ты являешься мужчиной. Вот, например, твоему близкому другу нужна дорогостоящая операция. Что делать, если денег на нее нет? Вот что, скажите, делать в этом случае? Идти молить высшие силы о милости? Три-ха-ха! Мужчина пойдет и найдет эти деньги. Как он это сделает? Неважно. Влезет в кредит и продаст квартиру или ограбит банк? Да пофигу. Тут важна самоготовность пойти на поступок. Ведь самое поганое – это сидеть в старости и размышлять о том, что мог попытаться, но не рискнул. Кишка оказалась тонка. Вот лично для себя я такой судьбы не хочу. Я пойду до конца, чего бы мне это ни стоило. Я выполню это грёбаное пророчество и грохну двух мерзких ублюдков, невзирая ни на что. Счастлив ли я сейчас? Да, я счастлив, что у меня есть возможность. И этого мне вполне достаточно. Посмотреть в затухающие глаза Чейни и провернуть в его глотке лезвие своего меча. Оторвать башку тому ублюдку, что приказал пытать мою женщину. И тем уродам, что ее пытали. Мне большего счастья и не нужно. Но это все лирика. И все это еще впереди. А сейчас нужно посмотреть, что мы имеем в плюсах. И разобрать, наконец, лут с двух заваленных мной на медне боссов. Я поднялся из-за стола, надел всю экипировку и подошел к дальнему ростовому зеркалу. Двухметровый мужик в отливающем фиолетом доспехе. Собственно, фиолетовым был редкий сет Змеиного Короля, найденный Шеном в одном из хранилищ Крейда и торжественно врученный князю. То есть мне. В общем-то, ничего особенного. Шлем с откидывающимся забралом, наплечники, нагрудник, сапоги, перчатки, латная юбка, наручи, амулет и два колечка. Все вещи на 210 уровень. По 305 характеристик на каждом. Без каких-либо особых прибамбасов. А вот смотрелся он действительно классно. И 8 его вещей давали бонусом 6 сотен ловкости и 50% ко всем защитам. Из общей картины выбивались. Черный пояс, подаренный богом воинов. Коричневый щит, снятый с убитого генерала Корга со скалящимся на поверхности матерым черным волчарой. Два горящих на перчатках кольца и окутанный черной дымкой, висящий на поясе меч. Но эти предметы я, понятно, не променяю ни на что. Странным было то, что в зеркале я отражался словно бы размыто. Мы с Максом часто лазали по старым заброшенным московским домам, и там висели древние, брошенные хозяевами зеркала. Это не глупая комната смеха, куда каждого ребенка когда-нибудь доводили родители. Но что-то другое. Странное. Вроде перед зеркалом ты, а через секунду словно кто-то другой. Впрочем, я сейчас и сам не знаю, кто я есть на самом деле. Поэтому плевать. «А ты ничего так смотришься?» — хмыкнула у меня в голове супруга. «Мелковат, правда, но, как ты сам говоришь, мужей не выбирают. Так, милый?» «Отстань. Настроение ты мне все равно не испортишь. Будешь жить с тем, что есть». Отмахнулся я и вернулся обратно к столу. «Да уж, придется», — добавив в голос горечи, констатировала она. «Деваться-то мне все равно теперь некуда». Не обращая на ее слова абсолютно никакого внимания, я сделал еще пару глотков из графина, закурил и открыл меню персонажа. «Князь свободного княжества Крейд Криан, 245 уровень. Раса. Высший демон 2. Человек. Рыцарь-капитан Ордена Разящей Стали. Убийца владыки Илиала. Легендарный полководец, ученик архимага Альтуса, освободитель скованных душ, убийца Неркхала, убийца Шартаха, убийца Саэддина Роа, убийца генерала Корга, убийца Ульриха, ревнителя веры, отмеченный богом воинов, отмеченный смертью, отмеченный ненавистью, первый в покинутом храме, первый в Горазмских руинах, первый в Западном крыле, первый в Болотной пещере. Ловкость 1090. 35,75% шанс нанесения критического урона физическими атаками. 5% базовый. 5,45% от параметра ловкость. 14,625% от экипировки, 10% от звания, 49% снижение урона при падении с высоты. Сила 2201. 44,6% увеличение показателя брони, 22,01% от показателя силы, 12,5% от экипировки, 10% от звания, 440,2% увеличение физического урона от показателя силы, 12,5% от экипировки, 10% от звания, 43% от достижений, 4402 килограмма, максимальный переносимый вес. Здоровье 2346. 23460 единиц здоровья. Запас сил 270. 2700 единиц энергии. Дух 480. 9,8% регенерация маны и энергии в бою. 5% базовый плюс 4,8% от параметра дух. 9,8% регенерации маны и энергии вне боя. 5% базовый плюс 4,8% от параметра дух. 4,8% регенерации жизни вне боя, 0% базовый, плюс 4,8% от параметра дух. Интеллект 725. 21,52% шанс нанесения критического урона заклинаниями. 5% базовый, 3,62% от параметра интеллект. 10% от звания, 4,9% от экипировки. 362,5% к силе заклинаний. 7250 единиц маны. Броня. 12731. 91,5% поглощение физического урона. Умения и навыки. Язык пламени 12. Активная панель. Ледяной клинок 12. Активная панель. Прыжок 5. Активная панель. Шаг сквозь тьму 5. Активная панель. Каменный диск 5. Активная панель. Превращение 5. Активная панель. Молчание 5. Активная панель. Оковы земли 5. Активная панель. Щит стихии 5. Активировано. Создание портала 3. Зачарование личного оружия силой стихии 5. Боевая демоническая форма ярости 2. Ярость преисподней 1. Аура ужаса 1. Пассивные навыки и достижения. Отряд под вашим командованием в одном бою уничтожил стократно превышающие силы противников, уровни которых не ниже максимального уровня бойцов вашего отряда, и одержал в этом бою победу, не понеся при этом потерь. Отныне боевой дух вашего отряда не может опуститься ниже 10 единиц, а вы и бойцы под вашим командованием, находящиеся в радиусе до 2 километров от вас, получаете 10% к шансу нанесения критического урона физических и магических атак, 50% к размеру критического урона физических и магических атак, 10% к шансу критического эффекта лечебных заклинаний, 50% к размеру критического эффекта лечебных заклинаний, 10% увеличение урона и скорости передвижения осадных машин, 10% увеличение прочности и скорости передвижения осадных башен. Легендарный полководец. Плюс 5% к любому магическому действию. Ученик архимага Альтуса. Плюс 5% к физическому и магическому урону. Бонус клану, группе. Убийца Шартаха. Плюс 1% к физическому и магическому урону. Бонус клану, группе. Первый в Гаразмских руинах. Плюс 10% к физическому и магическому урону. Плюс 10% к рейтингу брони и всем защитам. Плюс 10% к заклинаниям лечения. Плюс 10% к получаемому опыту. Бонус группе. Рыцарь-капитан Ордена Разящей Стали. Плюс 1% к физическому и магическому урону. Бонус клану, группе. Первый в западном крыле. Плюс 3% к физическому и магическому урону. Бонус клану, группе. Первый в болотной пещере. Плюс 6% к физическому и магическому урону. Бонус клану, группе. Убийца Неркхала. Плюс 3% к физическому и магическому урону. Бонус клану. Группе. Первый в покинутом храме. Плюс 3% к физическому и магическому урону. Бонус клану. Группе. Убийца Ульриха, ревнителя веры. Плюс 4% к физическому и магическому урону. Бонус клану. Группе. Убийца генерала Корга. Плюс 7% к физическому и магическому урону. Бонус клану. Группе. Убийца владыки Илиала. Плюс 5% к физическому и магическому урону. Бонус клану. Группе. Убийца Саэддина Роа. Бонус к урону при использовании мечей. Плюс 2%. Бонус к показателю тяжелой брони. Плюс 2%. Стойкость. 61%. Обжигающее пламя ненависти – 5%. Защита от заклинаний. Магии воды – 50%. 75% со щитом стихий. Магии воздуха – 50%. 75% со щитом стихий. Магии земли – 50%. 75% со щитом стихий. Магии огня – 50%. 75% со щитом стихий. Ментальные магии – 95%. Магии тьмы – 95%. Природные магии – 50%. Магии света – 75%. Отношения с высшими существами. Ситара – благосклонна. Ингвар – благосклонна. Белл – благосклонна. Кильфата – благосклонна. Кирана – благосклонна. Сират – нейтрально. Вилл – ненависть. Отношения с остальными расами. Люди – неприязнь. Эльфы – неприязнь. Темные эльфы – уважение. Орки – неприязнь. Гномы – неприязнь. Дроу – неприязнь. Демоны – нейтрально. Доминион Аштар – почтение. Доминион Руалт – ненависть. Княжество Крейт – превознесение. Преисподняя – уважение. Плато отложенного часа, Великая долина гейзеров и Саиркамская равнина иллюзий – почтение. Урон от оружия – от 2150 до 2750. Я на секунду завис, глядя на эти числа, и ничего не понимая, перевел взгляд на свой клинок. Пагуба. Меч. Одноручная. Великий меч. Персональный предмет. Прочность. 16 653 из 20 тысяч. Легендарный. Масштабируемый. Не требует уровня. Урон. От 2150 до 2750. Плюс 245 к силе. Плюс 122 к запасу сил, плюс 245 к здоровью, плюс 6,125% нанесения критического урона физической атакой, плюс 122,5% к урону, наносимому великим сущностям, плюс 0,245% шанс парализовать великую сущность на 23 секунды. Неизвестно, неизвестно. Вес 4 килограмма. Но как? Урон с ростом уровня должен был вырасти не так сильно. Я прикидывал, там должно было быть что-то около 1800-2150. Все остальное же в пропорции. Я допил остатки из графина, закурил и задумался. Как такое? Блин, какой же я все-таки кретин! Меч же пожирает души врагов. И, судя по всему, это добавляет ему очков нанесения урона. И, видимо, чем сильнее душа, тем больше прибавка. Я бережно провел рукой по лезвию клинка. Да ты ж мое сокровище! Она это или он, неважно. Важно то, что меч у меня есть. Ты бы с женой так любезничал, хмыкнула Джиэлит, но я только улыбнулся. Вот доедем до Нетала, там и полюбезничаем. Ты лучше посмотри, какая это прелесть! Криан, как-то вдруг странно вздохнула она. Ты еще очень многого не знаешь об этом ловце душ. Когда-нибудь он очень нам пригодится. Его не зря назвали Великим Мечом. Ты о чем? Потом расскажу. Отрезала Демонесса. Сейчас не время. Ладно. Не стал спорить я, глядя, как свет словно поглощается угольно-черным клинком. «Так, а что у нас с общим уроном?» Я открыл закладку меню и буквально выпал в осадок. «Каменный диск 5. От 4347,3 до 8961,4 урон магии Земли. Язык пламени 12». От 67 918 до 86 872. Физический урон. Ледяной клинок 12. от 67 918 до 86 872. Физический урон. Охренеть! Ну да, понятно. На том же ледяном клинке 12 уровня прибавка к урону плюс 290%. Жаль только, что шанс заморозить цель так и остался на 10 секунд. Но... Да я с таким уроном на 245 уровне сам себе целое царство завоюю. Принцесса-то вон, уже есть, а за царством дела не станет. Принцесса, правда, в темнице пока, но ничего. Посидит еще немного, от нее не убудет. Может, в послушную жену превратится за это время. Хотя, конечно, вряд ли. Так, теперь посмотрим, что нам послали местные боги в виде лута с двух упокоенных мною боссов. Я открыл инвентарь и долго задумчиво рассматривал выпавшие вещи. Да, как всегда, мимо. Но это я, конечно, вру. Как всегда. Вещи-то закачаться можно. Но на меня опять ничего, если не считать химии. Я поискал глазами бутылку. Нашел еще одну такую же, с местным шипучим яблочным вином. Отломал крышку. Сделал несколько глубоких глотков. Сунул в зубы неизменную трубку. Шерлок Холмс, блин. Пару раз глубоко затянулся и снова уставился в свой инвентарь. 18 000 золотых. Нужно девчонкам подкинуть немного за их ночные мучения. Подумал про себя я. Эх, почти полцентнера золота. В том мире бы. Да и здесь эта сумма огромна. Только вот не впечатляет ни разу. Как-то привык уже. С Элиала, кроме масштабируемого топора, выпал полный масштабируемый адамантитовый латный доспех. 8 отливающих сиреневым цветом предметов. Доспех яростного владыки. И все бы хорошо, усмехнулся я, по очереди выкладывая все это великолепие на стол. Конический адамантитовый шлем, шерстяной внутренней вставкой и пластинами, прикрывающими затылок от ударов сзади. Маска забрала с двумя треугольными отверстиями для глаз, соединенные кольчужно-кожаными ремнями нагрудник и наспинник, пластинчатые перчатки, латная юбка ниже колен с хитрым образом подогнанными пластинами, с острыми носками сапоги, конусовидные шипастые наручи. Бонус за ношение полного комплекта – плюс 10 ко всем максимальным защитам и 10% увеличение всех характеристик. Круто. Просто нереально круто. Но все это украшенное рунной вязью великолепие мало того, что надеть может только демон, так оно еще и масштабируется только с 500 уровня, до которого мне еще ползти и ползти. Да, не проперло, как говорится. К тому же пояс у меня все равно на 500-м выдаст лучшие параметры. Так что пофигу, нам не привыкать к обломам подобного рода. Во владыке из предметов больше ничего, только химия и пара свитков. Это оставлю на потом. Странно, конечно. С босса такого уровня должен был отвалиться вагон редких вещей. Но может это просто потому, что он не босс в стандартном его понимании? Кто знает. Я вытащил из сумки топор и внимательно его осмотрел. Ледяная ярость. Топор. Двуручная. Только для демонов. Персональный при экипировании. Прочность. 3479 из 4000. Легендарный. Масштабируемый. Не требует уровня. Для уровня 10. Урон. От 36 до 81. Плюс 20 к силе. Плюс 10 к здоровью, плюс 0,3% к шансу заморозить цель при нанесении ей физического урона, плюс 0,3% к шансу во время удара вызвать 3 призрачных ледяных топора, наносящих 80% от базового урона оружия каждый. Вес 6 кг. Выкован темным кузнецом Эверимом. Хороший топорик. Параметры будут расти, и на 100 уровне шанс заморозить цель и шанс ударить вокруг себя 3 призрачными топорами станет по 3% каждый. Только вот он ограничен в ношении расой демонов. Наверху его не продать, а тут ни я, ни мои ребята двуручным оружием не воюют. Но ничего, с улыбкой подумал я. Кажется, знаю, кому его подарить. В соединении Руа точно такой же масштабируемый латный адамантитовый сет. Только масштабировался он уже с 230 уровня. Но тут, к гадалке не ходи, главу ищущих Руалта мы с мраком добивали по окончании действия дыхания Шартаха. Тот же адамантит, те же хищные обводы шлема, бонус за ношение, 90% защита от магии воды и огня и плюс 20% к силе заклинаний этих же стихий. Надевай хоть сейчас. Только я, увы, не маг. Мне эта куча интеллекта и духа, увы, ни к чему. Я сделал еще пару глубоких затяжек, запил их парой глотков лимонада, вздохнул и перевел взгляд на изображенного на картине парня. Русые волосы, подвязанные матерчатым шнурком, спокойное выражение лица и лежащий на коленях, похожий на гусли, инструмент. «Кто такой этот Леон?» – спросил я свою подозрительно притихшую супругу. «Бог семейного очага», – не замедлила с ответом Джейлит. Тут некоторые любят вешать в своих жилищах его изображение. По поверьям, он хранит семейный очаг, добавляет силы и неутомимости мужчинам, а их жен делает привлекательнее. «А откуда у тебя столько иронии в голосе?» – поинтересовался я у своей благоверной. «А Леон не воин. Вы, люди, эльфы, гномы и прочие разумные, странные существа, почитайте не пойми кого». «У вас есть сильные и достойные боги, но каждый из семи – воин от рождения, поэтому ты очень меня порадовал вчера». «Тем, что убил Илиала и его помощника?» «Нет, тем, что я узнала, что мой муж тоже воин. А что насчет мужской силы?» Тихо засмеялась Джейлит. «Моя мать может сделать так, что вся Исхарта – или та же Вайдара, та, что столица людей, неделю будет совокупляться друг с другом, забыв про еду и сон. Многие, правда, умрут, поэтому ни отец, ни ваши боги этого не допустят. Но было бы весело, согласись». «Твоя мать спокойно может попасть наверх, на Карн?» – удивленно переспросил ее я. «Печатей давно не существует», – хмыкнула Джейлит. «И поэтому вашему Карну может гулять любой из семи. Там сейчас демонов столько, что оба плана давно трещат по швам. Да, конечно, связываться с вашими богами никто не собирается, но если соблюдать определенные законы, то...» «А меня она туда случайно вытащить не может?» С некоторой надеждой в голосе спросил ее я. «Не давай мне повод думать, что я вышла замуж за идиота», — вздохнула жена. «Мать тебе ясно сказала, что у тебя свой путь, и только ты сам сможешь его пройти». «Ясно. Спасибо, хоть что разъяснила». Вздохнул я и снова перевел взгляд на разложенные на столе доспехи. «Обращайся, милый», — хихикнула Джейлит. «Только не отвлекай меня больше по таким пустякам». «Ну да, ничего не меняется в этом мире. Я сделал еще пару глотков из бутылки и вздохнул. На самом деле не все так плохо. Сет, Саэддина Руа, тоже ограничен ношением демонами. Он идеально подойдет одному товарищу, который попрется вместе с тетушкой со мной наверх. Так, что еще? В вещах главы ищущих обнаружился точно такой же щит, как и на мне. Показатели и названия идентичные. Еще какое-то странное колечко. Ну, со щитом все понятно, а кольцо выглядело интересным». «Петля последнего шанса Ркшасада. Аксессуар. Кольцо. Только для ношения обладателем истинной крови, высшего демона. Персональное принадевание. Прочность. 8067 из 9000. Легендарное. Масштабируемое. Не требует уровня. Плюс 245 к интеллекту. Плюс 245 к духу, плюс 245 к здоровью, плюс 4,9% к вероятности критического лечения». плюс 49% к размеру критического лечения. Блокирует любой нанесенный смертельный урон, развеивает любое смертельное отравление или проклятие. Откат способности – 30 дней. Вес – 0,30 килограмма. Да. Я выдохнул сквозь зубы дым и задумчиво покачал головой. Вот же наворотили разработчики с этими девайсами. Бесполезная безделушка. Тут же вставила свои 5 копеек Джейлит. Не очень-то оно помогло тому ублюдку. Ты там так размахивал своим мечом, что если один удар это колечко и блокировало, то... Нет, ты, конечно, мог подождать 30 дней, но, судя по твоей перекошенной физиономии, вряд ли стал бы это делать. Продать его кому-нибудь в Исхарте? Много за него не дадут. Среди высших редко кто занимается лечением. Лучше оставь его себе. На себя-то ты его надеть, в случае чего можешь. Щит этой вашей пернатой богини не всегда может оказаться под рукой. А уж тебе-то, ходящему под пророчеством, просто так ничего в руки не попадает. Вздохнула Демонесса. Так что слушай свою женщину. Да, моя ты хорошая, хмыкнул я и едва не подавился дымом. Заботишься обо мне, вот. Так что теперь от меня все суккубы окрестные на километр в запуске разбегаются. Советы, опять же, полезные даешь. «Хороший будешь называть, когда вытащишь меня из этого дерьма!» Тут же съязвила Джейлит. «Что-то не верится мне, что и дальше все у нас пойдет так же гладко, как и сейчас». «Гладко?» Я подавился вином и закашлялся. «Ты считаешь, что сейчас все идет гладко? Все эти владыки с их тварными помощниками – это, по-твоему, гладко?» «Против тебя сейчас играет только светловолосый с его прихлебателями». Вздохнула Джейлит. «Ну и этот твой чайни, или как там его, который заперт в какой-то там лазурной долине. Ведь это тебе сказал Сират. А что будет, если он сможет оттуда вылезти? А про тварь, охраняющую белого дракона, ты забыл? Ты думаешь, других подобных нет? Сюда они не сунутся. Все-таки мой отец не последнее существо под этими звездами. К тому же тут их сильно ослабляет прорвавшийся сквозь печати первозданный хаос. А что будет, когда мы выберемся наверх? Так что думаю, что все эти, как ты говоришь, владыки с их прихлебателями – это еще только цветочки. Ведь так вы, человеки, говорите?» «Обрадовала». Откуда-то из глубин сознания поднялась темная волна ярости. Ярости на все происходящее. На то, что я сам всего лишь карта в руках сущего, и отказаться ни от чего уже не могу. Ярости на то, что не могу полностью контролировать ситуацию. Я сунул кольцо в инвентарь. Допил остатки из бутылки. Силой разбил ее о стену. И, сдерживая себя, тяжело дыша, уронил голову на руки. «Ты знал, на что шел, князь?» Жестко ответила Джейлит. «Ты до сих пор не дал себя убить. И что-то мне говорит, не дашь убить себя и впредь. Пройди свой путь до конца, и сущее вознаградит тебя. К тому же, у тебя есть я, милый». Уже нормальным, немного вкрадчивым голосом тут же прошептала она. «Ярость ушла так же, как и появилась. Уж если твоя женщина верит в тебя... «Чего еще нужно?» «Да никуда я не денусь», — хмыкнул я. «Вот тебя еще освобожу, и наведем мы там с тобой наверху шороха». «Вот таким ты мне больше нравишься», — тихо засмеялась Джейлит. «Может, девочек позвать? Гарантирую, что все они останутся живы». «К харту женщин! Есть другие способы расслабления». Я поднялся, смахнул в инвентарь все лежащее на столе. «С химией и свитками буду разбираться потом. А сейчас... Арима!» Проорал я. «Да, господин!» В дверях возникла испуганная мордашка суккубы. Девчонка заметила лежащие на полу осколки бутылки и испуганно вздрогнула. «Вина сюда, или лучше коньяка, и побольше. И этого, как там его, Керала зови. Мы тут отмечать будем!» Глядя на ее расширившиеся от испуга глаза, добавил... «Только коньяка и Керала. Вы с девчонками нам сегодня не нужны. Коньяк, вино, закуску принесете и свободны. Вино с бабами мешать, только портить. «Все, давай пулей!» Сомневаюсь, что она поняла, что такое пулей, но выполнила все как нужно. Девчонки мигом натащили еды и выпивки, буквально затолкали в комнату ничего не понимающего секретаря Ар-Ираза и тут же испарились. Боюсь, что и из замка тоже. Ну да и пофигу. Ну их, хорошая выпивка и женщины, как правило, несовместимые. «Значит, вино с бабами мешать, только портить!» Язвительно поинтересовалась моя дражайшая половина. «Я тебе когда-нибудь припомню». «Да и фиг с ней», – подумал я, наливая улыбающемуся Киралу полный бокал благоухающей жидкости. «До этого самого когда-нибудь еще нужно дожить. Так что плевать мне на ее угрозы. Прорвемся!»